Глава 8. 1915 год. 1 июля. Штеттин. Несмотря на резкую смену парадигмы рейда, Максим смог удержать в тайне свои истинные мотивы. Всех устроило его вполне логичное и разумное объяснение. Почему он не пошел на прорыв? Потому что по полю, через окопавшуюся пехоту, прикрытую мощной артиллерией, им не прорваться. С этим все согласились. Ведь там впереди, судя по материалам генерального штаба, были сплошные полосы колючей проволоки, десятки километров траншей и много, очень много пушек. Даже ночной прорыв исключался. Если гнать с фарами, то можно превратиться в прекрасную мишень. А если нет, то по тем буеракам, груженным грузовикам, не пройти. Оставалось только окопаться, перекрыв ручеек снабжения той дивизии на правом берегу, и ждать, когда наши войска их деблокируют. Почему же не уйти в рейд дальше? Что мешает попытаться прорваться, например, на юг и вновь выйти к Бреславу? Автомобили. У них за эти четверо суток пробег составил 1300 километров. Примерно. И они начали сыпаться, требуя вдумчивого ухода и ремонта. Особенно сейчас, груженные под завязку. Можно было, конечно, попытаться вырваться через Западный фронт, что ряд генералов и предложили, но Максим возразил, отметив очевидность ловушки. Техника уже находилась на грани, поэтому можно было отходить кратчайшими путями, где их легко могли заблокировать. Это ведь от Шверена до Штеттина было каких-то 200 с гаком километров, а вот до Западного фронта пришлось бы нестись под всеми парусами пару суток, или даже трое. За это время немцы наверняка бы сумели вычислить их положение, курс и заблокировать превосходящими силами. И оторваться, как раньше, заячьим скачком, было бы уже невозможно из-за технического состояния транспорта. Так что после небольшой, но короткой и емкой летучки личный состав занялся организацией обороны. Не самостоятельно, нет, отнюдь. Под самым деятельным руководством лейб-гвардии ротмистра. Он даже освобожденных пленных припахал. Генералы они или нет, но сейчас требовалась их помощь. А так как ни бригад, ни корпусов под рукой не валяется, придется как простым бойцам потрудиться. Не на грязной работе, но все же. Максим не жадничал, размещая узлы обороны достаточно просторно, чтобы можно было свободно маневрировать. Наблюдательные пункты выносил еще дальше и все связывал телефонными кабелями в единую сеть. Не обошлось, правда, без привлечения местных жителей, без насилия. У Меньшикова вполне хватало резаной бумаги, которой он щедро оплачивал добровольный труд. Учитывая бедность рабочих многочисленных предприятий, они охотно разменивали свои усилия на марки. Бумажные марки, поднимая за сутки двухнедельную зарплату. Многие из добровольных помощников из-за этих актов гражданского предательства впервые за последний год смогли сытно накормить свои семьи. Да, в ближайшие дни в городе станет жарко и голодно. Но это будет потом, и в любом случае, помогут они или нет. Зато сейчас можно покушать. Наконец-то нормально покушать. Буквально с первых часов занятия Штеттина над ним стали кружить германские самолеты. По одному. С приличными окнами, высоко. Слишком высоко, чтобы его можно было сбить из пулеметов. Но и разведку вести нормально не получалось. Ведь Максиму в один из таких залетов удалось загнать пушечный бронеавтомобиль на наклонный деревянный пандус и пострелять немного из 37-миллиметровых пушек по аэропланам. Попасть не попал. Но это заметили и оценили, не опускаясь более ниже пары километров. Слишком уж он прорядил германскую авиацию за последние дни. Вот и летчики, и их командование дули на воду, опасаясь всего, что связано с этим странным эскадроном. Карты города были расчерчены на квадраты со сквозной нумерацией. А потом артиллеристы, опираясь на имеющиеся баллистические таблицы, создавали новые, оперативные, для всех видов доступной артиллерии, как родной, так и трофейные, чтобы в любой момент времени, понимая, в каком квадрате ты находишься, можно было по компасу взять азимут до цели и, наведя орудие по вертикали, ударить без всяких раздумий. Глянул, крутанул и выстрелил. Немцы же не спешили идти на приступ. Генерал Мольтке самым тщательным образом обкладывал город. Все грунтовые шоссейные дороги были перекопаны траншеями. Чтобы эскадрон не проскочил, пожелая он того, стягивались войска, проводящие перегруппировку. Ведь уводить далеко снятые с французского фронта части было нельзя. Поэтому генерал-полковник подтягивал гарнизонные силы из Силезии, Бранденбурга и прочих регионов. Отсюда роту, оттуда батальон. Разумеется, ни о какой серьезной боеспособности этих войск и речи не шло. Но оно было и неважно. Заперев Меншикова в Штеттине, Мольтке планировал его просто там задавить числом и массой. С правого берега Одера делали то же самое. А Максим, пользуясь этими подготовительными делами немцев, готовился их принять, радуясь, что они не решились на штурм сходу. Вот тогда бы было больно. Но Мольтке слишком боялся вновь проиграть. Поэтому действовал неспешно и наверняка. Так что только 1 июля 1915 года германские войска пошли в первую атаку, разведку боем. Мольтке не рассчитывал на то, что взять Максима будет легко. Поэтому особенно и не усердствовал в первом наскоке. Пехота подошла к пригороду, получила свою порцию пуль из пулеметов и отошла. А германские артиллеристы начали стрелять по выявленным огневым позициям. Но не тут-то было. Отряды оперативно отошли с передовых огневых точек. Зачем им там сидеть у всех на виду? А как только заработали орудия немцев, выкачанные на прямую наводку, по ним отработали трофейные 15-сантиметровые гаубицы быстрым артналетом по квадрату. Кисло вышло. Для людей Мольтке, конечно. Потому что артиллерийские позиции накрыло несколькими 6-дюймовыми шрапнельными снарядами, выкосившими прислугу под корень. Отстрелялись гаубицы и замолчали. А бойцы бросились спешно вновь натягивать поверх них на шестах и распорках маскировочные сети. Вроде как кусты. Поэтому самолет, появившийся спустя какие-то 2 часа, так ничего и не обнаружил. Ведь, казалось бы, куда спрятать такие махины? Но их словно и не было. Испарились. Часа через 3 немцы еще раз попробовали на зубок русскую оборону, в этот раз удерживая в воздухе самолет. Но Меншиков не спешил повторяться. И этот натиск отразил маневренной группой из 3 автосау с 90-миллиметровыми минометами. Никаких пулеметов, никакого фронтального огня. Просто укрывшись за крепкими каменными зданиями, эти артсау нанесли удар по боевым порядкам наступающей пехоты, само собой воспользовавшись услугами корректировщика. Прямо как большие мальчики. Позиции русской артиллерии были выявлены, их класс определен как мортиры, и по указанным районам ударили тяжелые гаубицы немцев. Ведь требовалось сначала разбить в щебенку укрытие из крепких каменных домов. Но автосау указанные позиции уже покинули. Сразу как аэроплан немцев ушел к своим докладывать, так и рванули оттуда от греха подальше. Ведь пехоту они уже отбили. А значит, что? Правильно. Пора прятаться на новом месте. С помощью тех же самых маскировочных сеток и веток. Благо, что город Штеттин был довольно зеленый, и деревьев хватало. Ближе к вечеру немцы вновь предприняли наступление. Но и в этот раз неудачно, потому что ожили утренние огневые точки. Русские подпустили крупные массы пехоты на 300-400 метров и срезали их плотным пулеметным огнем. И сразу же после этого отошли с позиций, которые менее чем через 1/4 часа начали мочалить тяжелые гаубицы. Издалека, долго, со вкусом, пока в щебенку все там не превратили. А в воздухе тем временем висел самолет в надежде вскрыть артиллерию русских. Первый день боев завершился. В эскадроне 2 легко раненых, 1 поврежденный трофейный МГ-08, ну и убыль по боеприпасам. Хоть и небольшая, потому что основной расход лег на винтовочные патроны, он их имелось невероятное количество. Все-таки были захвачены опорные стратегические склады немцев. Мольтке же стоял в небольшом пригородном домике, нагнувшись над столом, где была расстелена карта города, и хмурился. Кое-какие успехи были. Себе в актив он записал уничтожение артиллерийской батареи и передовых позиций эскадрона, о чем кайзеру и доложил. Да вот беда. Самолеты, полетавшие над тем местом, откуда стреляли русские, не выявили остатков батареи. Возможно, их там сильно разметало тяжелыми снарядами. А может быть, они просто отошли. Город ведь был большой. Максим же сидел в Штеттинском замке и наслаждался прекрасными видами глухой комнаты подвального помещения. Штаб обороны находился там, на случай артиллерийского налета. Именно туда сходились телефонные провода, и висела большая карта города с самодельными тактическими значками на булавках. Здесь же, в подвальных помещениях, разместился и лазарет, и место заключения для пленников, и временные казармы основных сил эскадрона. Третий день обороны Штеттина закончился, и первый день оборонительных боев. Вечерело. Максим выпустил еще трех почтовых голубей к Ренинкампфу. Каждый из них уносил послание. «Крепко держу оборону. Снабжение дивизии перекрыл. Жду связного. Максим». Лейб-гвардии ротмистр решил ежедневно отправлять послание, чтобы держать в известности своего ключевого союзника о том, что город все еще в его руках. А то вдруг чего дурного себе придумывает. Он вышел во двор и вдохнул полной грудью свежего и уже прохладного вечернего воздуха. Сидеть весь день в душном импровизированном бункере было так себе удовольствие. Потянулся, размялся. «Ваше высокоблагородие!» — раздался голос из-за спины. «Слушаю. Там с 17-го поста докладывают. К порту подошло два каких-то корабля, видать, военных. Гостями оказались броненосцы береговой обороны типа «Один». Броненосцы береговой обороны типа «Один» имели водоизмещение до 3750 тонн, длину 79 метров, ширину 15 метров 20 сантиметров, осадку 5 метров 61 сантиметр. Вооружение. 3 240-миллиметровых пушки и 8 88-миллиметровых пушек. Для морского боя уже бесполезен, а по суше работать — милое дело. ББО этого типа, два корабля, были второй серии германских сил береговой обороны и строились в 1893-1896 годах. Первой серией были ББО типа «Зигфрид», 6 кораблей. Сразу это было не понять, темно. И хоть корабли не сохраняли светомаскировки, из-за опасения столкновений в тесной акватории ни Максим, ни его люди опознать их не смогли, ни моряки, и справочников не имели. Это только потом ротмистру разъяснили. Так или иначе, эти два корабля вошли по фарватеру Одера почти до самого морского порта, встали на якоря и приготовились поддерживать своими орудиями утреннее наступление германских войск. А там было чем угостить. Одних только 240-миллиметровых пушек имелось 6 штук на двоих. Эти шайтан-машинки могли распылять крепкие каменные домики буквально с одной подачи. Да и 16 88-миллиметровых короткоствольных пушек тоже могли беды натворить немалой. Ротмистр ждать утра не стал. Зачем? Вон как они хорошо подсвечены. Поэтому артиллеристы начали спешно готовить трофейные 15-сантиметровые полевые гаубицы к открытию огня. Фугасами. На берег, поближе к кораблям, спешно был выведен телефонный кабель с аппаратом и наблюдателем. И вот в 22 часа 34 минуты по местному времени ударила одна батарея дивизиона. Неспешно. По крутой траектории. Минуты за две пристрелялись и включились все гаубицы. Важное ведь дело. Гости пришли, а их ничем не угостили. Как так? Непорядок. Поэтому для обеспечения бесперебойной, мерной работы этого дивизиона была задействована практически треть эскадрона. Для этого артналета гаубицы пришлось переместить к северу от их основных позиций и работать из-за массива зданий практически в режиме мортир, то есть минимальными зарядами, да так, чтобы снаряды летели по как можно более крутой траектории. Это было нужно для того, чтобы броненосцы береговой обороны не смогли отвечать. У них-то так стволы круто не задирались, да и дробности вышибного заряда подобной не имелось. В час 35 обстрел прекратился по исчерпанию подвезенных на временные позиции боеприпасов, и гаубицы начали спешно откатывать назад в замаскированные окопы, для чего прекрасно пригодились шеститонные грузовики. Они вполне уверенно могли тягать эти тяжелые орудия. Что там с кораблями, удалось выяснить только после рассвета. Около 4 утра стало ясно, что оба «Одина» легли на грунт. Видимо, 15-сантиметровые снаряды все-таки расковыряли им палубу и разворотили что-то в нежных потрохах, а, возможно, и пробили днище. Да и вообще, вид у них был крайне печальный. Но оно и не удивительно. Ведь за ночной артналет дюжины гаубиц выстрелило по ним около 800 снарядов. Стреляли аккуратно, сильно уменьшенными зарядами, не насилуя стволы, ибо снарядов было много, а вот запасных гаубиц, увы, не наблюдалось. Сколько из них попало? Да бог весть. Но на обгоревшие надстройки кораблей без слез было не взглянуть. Как же так? Немецкие броненосцы, славные своей броневой защитой, и так легко легли. Так не бывает? — воскликнет скептически настроенный читатель. Но, увы, придется его разочаровать. Один и его систершип были не тяжелыми эскадренными броненосцами времен Цусимской битвы, а маленькими, прямо-таки крошечными кораблями береговой обороны, спроектированные в те времена, когда еще и не было скорострельных орудий. Ведь «Один» являлся незначительной доработкой старинного «Зигфрида», спроектированного еще до 1888 года. А конечности этого типа кораблей были совершенно лишены всякой защиты. Действительно толстый, но короткий броневой пояс выступал в роли узенькой полоски, ничего толком не скрывающей. Этаких броневых стрингов. Да, пробить его было невозможно из 15-сантиметровых гаубиц, но и не нужно. Ведь в сочетании с короткой броневой палубой, проходящей чуть ли не на уровне ватерлинии, и казематами, объем закрытого броней пространства был меньше пятой части от всего объема корабля с бокового ракурса. Анфас же и того меньше. Во второй половине 1890-х годов от таких схем бронирования отказались. Как-то вдруг выяснилось, что такую защиту и пробивать не нужно. Зачем? Подобные корабли прекрасно топились даже обстрелом из орудий среднего калибра, безжалостно и безнаказанно рвущих им обширные, неприкрытые броней части корпуса. То есть подобная защита выступала в духе этакого бронелифчика из эротических аналов RPG-культуры. На практике «Одину» оказалось достаточно всего 2-3 15-сантиметровых гаубичных снарядов, вошедших под хорошим углом в любую оконечность для получения серьезного дифферента, достаточного для того, чтобы лечь на грунт пострадавшим концом. Он ведь сел несколько глубже, войдя в пресную воду Одера, а глубины судоходного фарватера составляли до 8 метров со всеми вытекающими. И вот эти водоплавающие подошли к Штеттину, к городу, а не в город, остановившись у переднего края блокирующих войск. Встали на якоря, приняли концы телефонных кабелей для связи с командованием, спустили лишний пар, чтобы впустую не жечь уголь и не мучить кочегаров, и сыграли отбой, дабы с утра выступать в роли плавбатарей. Беспечно? А чего им бояться? Кавалерийского эскадрона? Ведь формально Меншиков командовал именно кавалерией. Да, механизированного, но средств береговой обороны у него не имелось. Вот тут-то и крылась ошибка германского командования, который попытался воспользоваться Максим. Западный Одер обладал узким судоходным фарватером. То есть развернуться там 80-метровым корабликом было невозможно. А значит, они оказались на рельсах, образно говоря. Ход только назад да вперед. Учитывая совершенно ничтожное течение, их даже снести потоком воды не могло быстро. Течение в низовьях Одера около 20 сантиметров в секунду. Корректировать же огонь, в случае чего, можно было простой подкруткой угла возвышения. Это в случае, если вдруг им удастся сорваться и выйти из-под обстрела по какой-то волшебной случайности. Остается понять, как люди Максима вели огонь. Но и тут никакой сложности не было. Командование над батареями взяли на себя артиллеристы, снятые с автосау. Тех самых с 90-миллиметровыми минометами. Не 7 пядей во лбу, ребята, но разобраться с таблицами стрельбы, гаубицам и прицелиться, по счислению, смогли без всяких проблем. Каждому орудию встал командир 60-миллиметрового миномета, на затвор их помощник, по 3 заряжающих и досылающего набрали из числа минометных расчетов до прочих крепких парней. Вот и вся премудрость. Выстрелы ведь подвезли грузовиками и свалили прямо рядом с орудиями. По темноте выдвинули временный наблюдательный пункт на берег реки, как можно ближе к целям, чтобы наблюдать оба корабля, силуэты которых были отлично видны. Ведь полнолуние случилось несколько дней назад. Туда же к наблюдателю протянули телефонный кабель, привязались к местности под точным картам, определили дистанции. Это ведь не море. Тут хватало удобных ориентиров. А дальше началась рутина. Обычная рутина. Конечно, первые минут 10 долбили по 2 выстрела в минуту, стараясь как можно скорее осадить на грунт броненосцы береговой обороны и лишить их хода. Дальше же в спокойном режиме, не спеша, не насилуя орудия, прямо-таки смакуя, разносили их в дым. Наверное, огонь прекратился бы и раньше. Куда столько снарядов на столь слабо защищенные цели? Но осев на грунт, оба страдальца все еще возвышались над водой бортами, и в темноте, даже подсвеченные пожарами и луной, было не разобрать их состояние.